При виде несчастного, встрепанного кота на маркизе в душе хмурой старухи шевельнулась жалость. Она даже позвала его ласково. И великомученик Феликс благополучно приземлился к ней на руки. Откушавши внеплановой форели и улегшись в мягкое кресло, Феликс подумал, что он все же староват для таких приключений, но серая кошечка была хороша. «Ладно», — проговорил Леня, надевая ботинки, — «вы тут со Скольдом развлекайтесь, а у меня еще есть сегодня важное дело». «Всегда его дела самые важные», — пробормотала Лола, когда за компаньоном захлопнулась входная дверь. «А что мне делать одной со Скольдом? Прошлый раз мы с ним вдвоем едва справились». «Аскольдик!» — льстивым тоном обратилась она к коту. «Может быть, ты так и останешься жгучим брюнетом? Тебе, между прочим, очень идет». Аскольд вскочил на Лолин туалетный столик, взглянул в зеркало и презрительно фыркнул, дав понять, что хочет возвратить свою прежнюю неотразимую внешность. Первым делом Леня заехал в магазин головных уборов на Петроградской стороне и кое-что там купил. Этого кое-что было довольно много, так что продавец с трудом уложил Ленины покупки в три больших фирменных пакета. Прямо из этого магазина маркиз отправился к учебному заведению, носившему гордое название «Колледж мореходно-вспомогательного состава». Раньше этот колледж назывался специальным кулинарным техникумом «Речь флота». Но после знаменитой миниатюры Геннадия Хазанова учащиеся и преподаватели потребовали его переименовать. Готовил этот колледж поваров, а точнее коков, для речных теплоходов и других судов, бороздящих бесчисленные реки и озера нашей страны. Несмотря на то, что в его названии присутствовало слово «мореходный», на морские просторы его выпускников не допускали. Поваров для морских лайнеров и грузовых кораблей готовило другое заведение. Перед входом в колледж толпилось удивительное количество молодых парней, явно ничем не занятых. «Ребята, кто хочет немного заработать?» — проговорил Леня, остановившись поблизости от группы будущих коков. «Немного это сколько?» — осведомился длинный парень с торчащими, как локаторы, розовыми ушами. «Плачу по 100 баксов. Работы меньше, чем на час». Вокруг маркиза тут же образовалось кольцо заинтересованных слушателей. На следующий день, незадолго до половины 11-го, к эскалатору, по которому пассажиры спускались со станции метро «Гостиный двор» на станцию «Невский проспект», приближался низенький человечек в коротком сером пальто в едва заметную крапинку. В руке у него был небольшой кожаный чемоданчик, на лице выражение настороженной озабоченности. Подходя к эскалатору, он воровато огляделся по сторонам и напялил на голову мятую кепку-бейсболку с надписью «Я люблю шоколадные конфеты», которую вытащил из кармана. В ту же секунду навстречу ему бросился высоченный парень с торчащими, как два локатора, розовыми ушами. «Колян!» — завопил парень, обнимая человека в крапчатом пальто. «Ты куда пропал, старый дурик?» «Отвяжись, пацан!» — прошипел крапчатый, пытаясь вырваться. «Ты обознался. Никакой я не Колян». «Да ты что?» — бурно обиделся Лопоухий. «Не узнаешь старых друзей, да, забурел, да? Мы ж с тобой столько пива выпили». «Ничего я с тобой не пил», — шипел крапчатый, тихо отбиваясь и настороженно оглядываясь. «Говори, от тебе я никакой не Колян. Первый раз в жизни тебя вижу». «Нет, вы только послушайте», — кипятился Лопоухий. «Он меня узнавать не хочет. Как червонец занимал, так очень даже узнавал, а теперь в кусты». «Ничего я у тебя не занимал», — отбивался крапчатый, поглядывая на часы. «Ну вот, на тебе, червонец, только уйди с дороги, некогда мне с тобой припираться». Лопоухий парень внезапно утратил интерес к Коляну и отступил в сторону, пропуская того к эскалатору. Однако не успел тот сделать нескольких шагов, как с двух сторон к нему подошли двое мужчин лет 30, чем-то неуловимо похожих друг на друга. Оба они были темно-русые, подтянутые и неприметные, только на одном был черный костюм, а на другом темно-серый. «Куда это вы так торопитесь?» — осведомился темно-серый костюм, схватив Коляна за левый локоть. «Да это вы куда так торопитесь?» — проговорил черный костюм, сжав его правый локоть. «А какое вам дело?» — заверещал крапчатый, пытаясь вырваться. «Отпустите меня! Я опаздываю!» «Вы уже никуда не опаздываете». Перед носом у крапчатого появился еще один мужчина, такой же, как первые двое, только костюм у него был темно-синий, в узкую светлую полоску. Он осторожно взял у Коляна чемоданчик и сурово проговорил: «Продолжим этот разговор в другом месте». В то же время вниз по эскалатору ехал молодой долговязый парень в черной кожаной куртке с черным кожаным чемоданчиком в руке. Этот парень ничем не выделялся из торопящейся утренней толпы. У многих в руках были такие же чемоданчики, многие были одеты в такие же куртки. И только в самом низу эскалатора долговязый парень достал из кармана и напялил кепку с надписью «Я люблю шоколадные конфеты». Тут же навстречу ему метнулся приземистый мужчина кавказского типа со сросшимися на переносице бровями и мрачным выражением лица. Ни слова не говоря, он выхватил у парня в кепке его чемоданчик и сунул ему в руки точно такой же. Парень сделал шаг в сторону. Рядом с ним из толпы возник еще один такого же возраста, который на ходу натягивал такую же кепку. Они быстро поменялись чемоданчиками и разошлись в разные стороны. Через секунду вокруг появилось еще четверо парней в кепках с такой же надписью и с черными чемоданчиками. А еще через несколько секунд любителей шоколадных конфет было уже 10 или 12, и все разбегались в разные стороны, как тараканы. В толпе около эскалатора чуть запоздав появились несколько похожих друг на друга, подтянутых мужчин, различающихся только цветом костюмов. Они попытались было преследовать парней в кепках, но тех было слишком много, и они быстро разбегались. Кто-то сел в подошедший поезд, кто-то поднялся наверх по эскалатору, кто-то просто смешался с толпой. Пытаться поймать их в переполненном людьми метро было куда труднее, чем искать иголку в стоге сена. А один из будущих коков, на котором, кстати, не было никакой кепки, быстро отошел за колонну, где его поджидал Леня Маркиз и отдал тому черный кожаный чемоданчик в обмен на деньги за выполненную работу. Час спустя мрачный мужчина кавказской наружности со сросшимися на переносице бровями вошел в конспиративную квартиру. Его уже там ждали. «Ну что, Ахмед, принес?» — спросил, шагнув ему навстречу, высокий седой мужчина с лицом, изуродованным кривым шрамом. Ахмед вместо ответа поставил на стол черный кожаный чемоданчик. Из соседней комнаты быстрыми шагами вышла молодая женщина, до самых глаз закутанная в черный платок. «Покажите мне это!» — проговорила она, нервно потирая руки. «Я имею право, ведь именно мне предстоит пойти на дело». «Сейчас, сестра». Мужчина со шрамом попытался открыть чемоданчик, но замок не поддавался. Мужчина тихо выругался, достал длинный узкий нож, отжал замок, откинул крышку чемоданчика и замер. «Это что?» — воскликнул он, увидев содержимое чемодана. «Ахмед, что ты принес?» Женщина заглянула через плечо брата и увидела кучу чулок, лифчиков и прочего женского белья. Она схватила чемодан, вытряхнула его на пол. У ее ног выросла груда разноцветных невесомых тряпок. «Что ты принес? — грозно проговорил человек со шрамом, повернувшись к Ахмету. — Я принес то, что мне передали, — мрачно проговорил тот. — Я пришел в назначенное время. Человек был в кепке, мы обменялись чемоданами. Или ты думаешь, что я продался федералам? Ты знаешь меня много лет. Мы вместе с тобой были в Буйнакске, в Хасавюрте. Я вытащил тебя из-под пуль, когда мы попали в засаду на дороге номер 6. Если ты меня подозреваешь... Нет, Ахмед. Человек со шрамом обнял его. Ты мне как брат. Я тебя не подозреваю. Это старик. Он решил нас кинуть, старый шакал. Мы ему верили, потому что с ним работал Магомед, с ним работал Муса. Но теперь он решил, что... Он самый умный, он решил нас перехитрить, да еще и издевается над нами. Подсунул нам это, шайтан. Ну, ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним.